Глава 6. Об образе жизни. Вопрос. Как соединять духовную и мирскую жизнь? Я очень боюсь потерять отношения с Богом. Если это произойдет, то для меня смысла жизни больше не будет. Как не потеряться в суете житейской и при этом быть во свете? Яна, 16 лет. Ответ. Прекрасно, что в 16 лет у вас уже есть понимание. Если Христа нет, то вообще ничего нет. Это нужно очень ценить и за это держаться всеми силами. Честно сказать, никакого баланса между христианской и мирской жизнью нет. Когда Христос пришел, мир его не просто не принял, он его убил. В Священном Писании об этом написано прямо. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 19. Как оставаться во свете и не быть в суете? Свет или светит, или нет? Если человек выбирает суетную сторону, ему хочется больше совершить грехов. И наоборот, если есть тяга к духовному, то хочется больше Христа в своей жизни. Нельзя одновременно двигаться к светлому и темному. Приближаешься к свету, удаляешься от тьмы, и в обратную сторону также. Гармонии в стиле «и нашим, и вашим» не будет. Человеку иногда бывает тяжко, потому что нет решимости совсем отказаться от зла в пользу добра. Еще и посещает чувство страха, что можно так лишиться чего-то радостного. Безусловно, если вы выбираете христианскую сторону, то что-то утратите. Алкоголизм, наркоманию, прелюбодеяние, детоубийство. Для некоторых людей это большая потеря. Вопрос. Интересна тема человека как зверя. То есть, если бы не Христос, то осталась бы только звериная часть. Если Бог создал человека и заложил в нем какие-то животные стремления, может быть, это было сделано не просто так? На практике мы видим, что те вещи, которые нам неприятны, тоже для чего-то нужны. Та же агрессия, злоба, стремление к власти и так далее. Для чего-то они пригодились, по крайней мере, в истории, не сейчас. Может быть, от нас не всегда Господь хочет только доброго поведения. Может быть, нужно иногда прислушиваться и к тому, что говорит твое животное начало. Юрий, 21 год. Ответ. Нельзя сказать, что все плотское, животное в нас плохое. Когда мы хотим есть, у нас есть чувство голода. Это не грех. Мы в молитве просим хлеб наш насущный дать нам на этот день. В интимной близости это проявление любви между мужем и женой. Нет проблемы в гневе, он бывает праведный. Если вижу, что кто-то пристает к девушке, я обязан буду вмешаться. Продолжение вопроса. Стремление к власти не может быть интерпретировано как доброе, ведь оно может в итоге привести к чему-то хорошему. Или стремление к захвату. Все-таки в истории это приводит к чему-то полезному. Ответ. Стремление к власти – понятие очень абстрактное. Сама по себе власть от Бога установлена. Поэтому родители обязаны стремиться к ней над своими маленькими детьми. Представим маленькую девочку, родители которой считали, что не должны ее подавлять. Поэтому мама говорила, что не стоит называть ее мамой, она просто подруга. Это ошибка, потому что мама обязана пользоваться властью. Вот когда девочке исполнится 13 лет, постепенно родители должны ограничивать свое могущество для того, чтобы малышка постепенно становилась самостоятельной. В 20 лет отец с матерью вообще свою опеку снимают. Если же в этом возрасте ребенок еще живет с родителями и не обеспечивает себя, то он должен относиться к ним с уважением. Во сколько приходить домой и все остальное, это он уже волен выбирать сам. Давление родителей в данном смысле уже закончилось. Исключение представляет такой грех, как властолюбие. Желание управлять людьми и подчинять их себе – это нехорошо. Продолжение вопроса. Это же инстинктивно. Оно наблюдается не только у самой личности, но и у наших ближайших родственников. Возможно, это для чего-то нужно. Может быть, такое поведение предназначено для каких-то людей? Ответ. С этим нужно бороться. Изначально человеческая природа повреждена грехом. С точки зрения духовной однозначно видим, что делать добро сложнее, чем зло. Отсюда возникает понятие подвига, понуждения себя. Голос Божий внутри подсказывает нам, как правильно поступить, и приходится себя заставлять. Мы можем отказаться от этого голоса совести и отдать себя в руки животного состояния. В этом случае будем хуже животных. У них нет внутреннего воззвания, они не имеют возможности вести духовную жизнь. Когда животное съедает себе подобного, никто не говорит, что это плохо. Для них это нормально, инстинкт. Для человека, ведущего духовную жизнь, это падение. Продолжение вопроса. Если вспомнить историю и представить, как формировались какие-то правящие круги государства, то можно же сказать, что стремление к власти приводило к чему-то полезному для всех. Как говорилось в сериале «Игра престолов», «Убьешь тысячи, станешь королем». Например, для России это было важно, когда зарождалась аристократия, как и во всей остальной Европе. Ответ. Все достаточно спорно. Во-первых, есть промысел Божий, его воля о всем человечестве. Особая любовь Бога, которая зло обращает в добро. И это нужно понимать. Меня домогались в 13, 15 и 17 лет. Слава Богу, мне удавалось избежать насилия, но это позволило мне не иметь розовых очков по отношению к определенным людям, представлявшим определенные профессии. И я могу понять тех людей, которые тоже это пережили. Господь обратил плохое в хорошее лично в моей жизни. Хотя то, что сделали те, кто домогался, ужасно. Другой момент. Что мы считаем благом? Наш мир сейчас технически развит. Цивилизация, права, свобода и так далее. Если мы будем смотреть с позиции каких-то таких внешних факторов, то, может быть, и правда мы лучше, чем африканские племена. Мой родной брат – митрополит. На данный момент является экзархом Африки. Он ответственен за православных христиан, которые там живут, но принадлежат к нашей русской православной церкви. Когда он ездит по африканским странам, то рассказывает, что у них христиане лучше, чем здесь. Там нет быстрого интернета, нормальной еды, не хватает воды, люди не доживают обычно до пожилого возраста. Если брать те племена, куда он ездил, беднота. При этом они поют, танцуют, принимают гостей и радуются. Так что считать благом? Когда человек окружен вроде всем, но грибы последний раз ходил собирать в лес лет 10 назад, про ягоды вообще понятия не имеет, и в речку окунается один раз в год, и положил всю свою жизнь на то, чтобы купить себе убогую конуру в 25 квадратных метров в Москве и 30 лет за нее платить ипотеку. Это счастье? Смотря как на это посмотреть. То же самое касается общества. Многие считают, что у нас сейчас демократия, свобода, вроде здорово. С точки зрения церкви мы достигли ужасного состояния. У нас прелюбодеяние не считается грехом. Человек, который бросил свою жену с тремя детьми, будет ходить по улицам не как преступник, ему никто ничего не скажет, он чист по закону. С позиции церкви он негодяй, ему руку нельзя пожимать, чай вместе пить, в дом пускать. Так буквально указано в Священном Писании. «И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Послание Иуды, глава 1, стихи 22-23. У нас везде реклама ставок на спорт. Огромное количество людей из-за них находится в гигантских долгах. Разрушаются семьи, совершаются суициды. Игры на деньги строжайше запрещены любой адекватной религией. Это один из тяжелейших грехов, лихоимство. Но у нас вроде как свобода. Мы пришли в очень странное состояние. Раньше была следующая правоприменительная практика. Человек за бытовые преступления получал всегда гораздо меньше наказания, чем за нравственное. Тот, кто способен смущать умы людей, подвергался смертной казни. А если же кто-то совершал убийство, то мог отделаться каторгой. Люди понимали, что развращение гораздо больше зла. Еще обычно человека перед этим публично пытали на протяжении длительного времени, чтобы другим было неповадно. Сегодня за нравственное преступление нет никакого наказания. Есть что-то за клевету, оскорбление. Но сами знаете, как всего этого можно избежать. Вопрос. Может ли православный христианин придерживаться каких-то политических взглядов? Если да, то каких? Яна, 18 лет. Ответ. Вы не можете запретить себе придерживаться каких-либо политических взглядов. Это часть мировоззрения. Должна быть определенная иерархия, которая строго подчиняется христианской вере. Дальше уже жизнь покажет. Если вы начинаете из-за политических взглядов портить отношения с другим человеком, это неправильно. Почему меня некоторые считают либералом? Потому что я дружелюбно с ними общаюсь, хотя мне либерализм не близок, я центрист. Христианская вера призывает с любовью общаться с людьми разных взглядов. Продолжение вопроса. Как христианство относится к анархизму? Ответ. Надо понять, почему человек на себя ярлык повесил. Если он выступает против какой-то несправедливой власти и поэтому называет себя анархистом, его можно понять. Когда он абсолютно против власти и хочет, чтобы ее не было, то я против. Продолжение вопроса. Если я признаю власть в лице Бога, но не признаю, что человек может властвовать над другим человеком. Ответ. Это теизм, когда закон Божий ставится во главу угла. Такая власть была в Древнем Израиле. Есть в Библии книга судей, есть закон Божий, и есть только гражданский суд. Судебная власть обязана быть, потому что людям нужно решать бытовые конфликты. Вопрос. Мешают ли татуировки вере и почему? Саша, 18 лет. Ответ. Мы сталкиваемся с тем, что раньше люди были осмысленнее. Действия их были осознанными, никто просто так глупо не поступал. Поэтому, если мы говорим про древние татуировки, то они имели конкретный смысл. Чаще всего он был религиозный. Какая-нибудь черточка – защита от духов, цветочек – принадлежность к определенному племени. В Библии мы читаем о том, что верующему человеку татуировки делать не нужно. «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь Бог ваш». Левит, глава 19, стих 28. Запрет был еще связан с тем, что татуировки делали все язычники. Но монотеисты, от греческого «монос» – один, «теос» – Бог – верующие в единого Бога не признавали эти значения. Люди чаще всего делали изображения или тексты, связанные с умершим человеком, обозначали на теле память о нем. Это имело именно религиозное значение. Сегодня люди в основном делают татуировки без всякого религиозного смысла. Редко встретишь сейчас выражение глубоких мыслей, переживаний, внутренней боли таким образом. Чаще всего стремление сделать татуировку продиктовано стадным чувством, модой. Почему не стоит осуждать человека, сделавшего себе татуировку? Есть вероятность, что ему на самом деле очень плохо. Может быть, многие из вас знают о таком понятии, как self-harm. Это когда человеку настолько больно, что он наносит себе раны на теле, несмертельные. Причиняется физическая боль, чтобы заглушить внутреннюю. Безусловно, татуировки никак не могут повлиять на саму духовную жизнь человека. Но надо разбираться, почему он хочет их сделать. Если им движет массовое чувство, это грех. Больно, давай определяться, в чем причина. Религиозный какой-то контекст, в чем именно смысл? Например, в Египте делают татуировки в виде крестиков. Это общенациональная традиция. Она имеет свои корни. В свое время было гонение на христиан от мусульман, и родители своим маленьким детям делали татуировки-крестики, метки, благодаря которым человек с детства знал, что он христианин. Вопрос. Где граница дозволенного во внешности человека? Что он может менять? Я говорю о макияже, стрижках, разных окрашиваниях, одежде. Яна, 18 лет. Ответ. Сразу скажу, что многим ответ не понравится. Даже для многих он будет считаться оскорбительным. Одежда, речь, поведение всегда вызывают эмоции у других людей. Вам нужно честно спросить себя, почему вы это делаете. Ради красоты или по каким-то другим причинам. Также нужно трезво посмотреть на себя. Как на вас будут смотреть люди? Какие вы будете вызывать у них эмоции? Однажды ко мне подошла девушка и сказала, что все парни пошляки. Я ее спросил: «Ты себя в зеркало видела? Давай по-честному. Ты подчеркнула все свое тело, и уже понятно, как оно выглядит без одежды. Оделась так, как раньше одевались женщины, которые вели не самый благочестивый образ жизни за деньги. У представительниц этой древней профессии задача была привлечь клиента. По этой причине они части своего тела или обнажали, или подчеркивали. Возможно, ты даже не подумала об этом, но сделала все то же самое». Поэтому, когда парни тебя видят, они тебе предлагают то, на что ты им намекнула. Очень важно, что все наши внешние изменения вызывают эмоции. Скуку, радость, чувство красоты, пошлость, гнев, приятные или неприятные переживания. Христианину нужно помнить о том, что мы не должны у людей провоцировать скверных чувств. Мы не должны людей соблазнять на грех. Можно одеваться стильно, можно шутить. У нас так много прекрасных комиков, КВНчиков и так далее. Зачем же вы материтесь? Очевидно, что некоторые из них по-настоящему остроумные ребята, но сквернословие. У нас также есть хорошие певцы, которые всем известны. Если бы они пели без мата, никто бы и разницы не увидел. Уже пробовали так делать? Один стендапер рассказывал про свой эксперимент. Он всегда давал концерты, используя нецензурную лексику. Как-то решил попробовать без нее. Реакция публики одинаковая. Иногда какой-нибудь юноша подходит ко мне и говорит: «Батюшка, что-то девчонки все такие тупые стали». Я его спрашиваю: «Ты себя сам слышал? Ты же сам разговариваешь через слово «типа», «там» и так далее. У тебя настолько речь убогая, что любая филологически подкованная дама будет тебя за километр обходить». Если парень скучно говорит, то ему и девочки будут казаться нудными. Рыбак рыбака видит издалека. Продолжение вопроса. Вернемся к вопросу о внешнем виде. Разве восприятие не ответственность другого человека? Если я надела короткую юбку, это же не значит, что я теперь чего-то хочу. Не получается ли, что так перекладывается ответственность за восприятие другого? Лидия, 26 лет. Ответ. Если мы смотрим с позиции светского мира, то всем по барабану. Люди даже будут радоваться, когда мальчики или девочки станут ходить не до конца одетые. Я могу говорить только с точки зрения православной веры. Очевидно, что у нас очень много девчонок носят короткие юбки, и им все равно. Но разве это не задевает других? Я вот хожу в длинном черном сарафане и периодически шучу. Это может как-то зацепить моего ближнего? Христиане должны об этом думать. Это выражение некой любви. Провоцирую я человека на грех или нет? Об этом сказал Христос: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 7. Продолжение вопроса. Получается, что женщина, которую изнасиловали из-за короткой юбки, сама виновата? Ответ. Это разные вещи. Никогда человек, который совершил изнасилование, не может быть оправдан. Это особо тяжкое преступление. Даже если девушка без чувств лежала на земле абсолютно голая, беззащитная, а кто-то с ней сделал плохое, он будет виноват в полном объеме. Каждый несет ответственность за себя. Не бывает так, что виновна только одна сторона. Однако, когда человек, которого изнасиловали, оглядывается назад, он все равно будет думать про себя. Я каким-то образом этому способствовал? Я чист или не чист? Еще пример. Человека кто-то ограбил. Вор за это ответит по полной программе. Но человек потом будет у себя в голове прокручивать. Вот зачем я всем трепал о том, что у меня много денег есть дома? Если кто не знал, большинство грабителей идут грабить квартиру исключительно по наводке. Вопрос. Стоит ли обычным людям, не священникам, вытягивать человека из состояния, когда внутри все мертво? Лидия, 26 лет. Ответ. Стоит, если умеешь. Желательно иметь внутри хоть какой-то опыт молитвы, чтобы тот человек, с которым ты будешь общаться, не затянул тебя туда же. Нужно самому очень твердо стоять на ногах. Это очень важно, не повредиться. По-другому это называется выгоранием, когда те, кто общается с поврежденными по какой-то причине людьми, ломаются сами. Чтобы этого не произошло, нужно молиться Господу и понимать, что некоторые вещи, непереживаемые лично, понять очень сложно. Например, когда я общаюсь с людьми, которые пережили измену, я эту боль не понимаю. Не потому, что нет желания, просто у меня не было такого опыта. Я очень хочу человеку помочь, сострадаю, но отдаю себе отчет, что я не понимаю глубины этой боли. Здесь скорее нужно даже не копаться глубоко внутри, а просто руку подавать, предлагать помощь. Вопрос. Мы говорили о том, что главная религия человечества сегодня – пофигизм. Что может сделать каждый из нас, чтобы его стало меньше? Лидия, 26 лет. Ответ. Если сможешь дожить до старости, то пофигизма, скорее всего, станет меньше. В молодом возрасте надо себя старить. Молодому человеку нужно все время напоминать себе о том, что он не живет здесь вечно. Иногда необходимо превращаться в своего рода зануду по отношению к себе. Поговорки в стиле «любишь кататься, люби и саночки возить» в реальности воспринимаются как дважды два-четыре. Если вы забавляетесь, веселитесь, делаете необдуманные вещи, то надо понимать, что у ваших развлечений неизбежно будут последствия. Может быть, длиной не во всю жизнь, но четверть жизни заденет точно. Это инерция от всех действий, которые мы совершаем, как тормозной путь при остановке машины. Она есть всегда. Чем тяжелее автомобиль, тем длиннее тормозной путь. Чем сильнее ошибка, тем дольше будете разгребать последствия. Нам это не нравится. Мы можем сейчас начать биться головой о стекло со словами «Зачем вы меня вообще родили? Ненавижу эту жизнь». Но это некая данность. Чем раньше человек это признает, тем осторожнее он будет. Вам, друзья, говорят «Пойдем попробуем это странное вещество. Нам будет очень интересно и вкусно». А вы вспоминаете слова какого-то священника и начинаете занудствовать «Не хочу, это плохо кончится». Потом будете тех друзей навещать в наркодиспансере. У вас вроде жизнь сложилась, а они умирают от наркотиков. У нас нет возможности не ошибаться, но есть возможность не ошибаться серьезно.